ест яблоки в гостях у девочки. Конечно же, Таня должна отдать Оле все яблоко. Оле стало так тяжело от человеческой несправедливости, что она зарыдала. Никто не пришел на ее рыдание. В кухне кричала Марийка. Ничего, кроме ее крика, не было слышно. Рыдая, Оля съела яблоко. И еще долго потом плакала, размазывая по щекам слезы грязными кулачками. Наконец сказала: «А может, там в гостях никаких яблок и нету?» И, высморкавшись в подол платья, пошла по квартире искать новых приключений. У Тольки сегодня большой день. Пришла его очередь на графа Монте-Кристо. Принес эту книжку в бригаду Алёшка Малыгин. Откуда достал такую, не сказал. Книжка была толстая, растрепанная, до того зачитанная, ободранные не только поля, но и концы строк. Носил ее Алешка с величайшей бережностью, завернутую в газету и перевязанную веревочкой. Он сказал, что если начнешь эту книгу читать, то уже не будешь ни спать, ни есть, пока не дочитаешь до конца. И что писатель, который сочинил это, прямо-таки невозможный гений. Тотчас ребята стали записываться в очередь. Чтобы установить очередь, тянули жребий. Те, которым достались последние номера, возмутились. Они не соглашались ждать так долго. Чуть было не разодрались. Шум поднялся. Рабочие, входившие в цех, затыкали уши. «А в чем базар?» — спросил, подойдя мастер Корольков. Ему не ответили. И голоса-то его не услышали. Марийка пришла, и та не сумела перекричать ребят. Орали до тех пор, пока Вася Суриков не внес предложение разделить книгу на три равные части, чтобы одновременно читали три человека. Один читает начало, другой середину, третий конец. Потом меняются между собой. Таким образом, сроки прочтения сократятся в три раза. 300% экономии во времени, сказал Вася. Алешка жадина сперва объявил, что не позволит такую ценную книгу делить на части. Но ему доказали, что это с его стороны глупость, и больше ничего. У книги все равно нет корешка, она вся распадается на листочки. Тут же на станине разделили книгу. Перенумеровали части красным карандашом, упаковали каждую заботливо и вручили трем счастливцам, которым выпал жребий читать в первую очередь. И вот на целый месяц заболела бригада. После бессонных ночей, проведенных за чтением, ребята приходили в цех бледные, изнуренные. И только и было разговоров, что о графе Монте-Кристо. В книге не хватало многих листков, и некоторые читатели не могли уловить связь событий. Но другие все поняли и с жаром давали объяснение непонимающим. А те слушали благоговейно, слушали с жадностью и те, кто еще не читал. Корольков пытался восстановить порядок. Саша Каневский провел воспитательную беседу. Рябухин разговаривал с ребятами. Вызывали их к начальнику цеха. Ничего не помогало. Заикнулись было о том, что книга для производства вредная, и хорошо бы ее изъять совсем. Куда там? «Через наши трупы», — сказал маленький Вася Суриков. Он еще не читал, его очередь была следующая. В конце концов Корольков рассудил так. Пускай переболеют. Что поделаешь? Эпидемия вроде скарлатины. Только давайте читайте проворнее, сказал он. На 5 частей, что ли, ее поделите, будьте она трижды проклята. Если остаться на выходной день дома, то пошлют за хлебом, за керосином, в аптеку. Федор скажет: ну-ка, пошли дрова пилить. Валька и Олька будут реветь и приставать. Мать будет охать. Никакого отдыха рабочему человеку. И только, чуть проснувшись, удирает к Сережке, испытанному другу. У Сережки не житье, а малина. Отец его жив-здоров. Он теперь подполковник и служит в Таллине. Прислал письмо, чтобы мать приехала, посмотрела. Если понравится, пусть переезжают всей семьей. Мать поехала в Таллин, а Сережка и Генька остались дома полными хозяевами. Жизнь! Только приносит графа Монте-Кристо, завернутого в газету. Сережка на электрической плитке варит манную кашу для Геньки.